Глава 25. Кира. Лето я всегда любила, но это тянулось как никогда долго. Под конец августа я выть была готова от скуки. Макар по-прежнему большую часть времени проводил в разъездах. Приходящая домработница терла полы и стены. Сына нянчила Алла. Все, что полагалось мне — выгуливать собаку Елизара и себя саму. «Ты сегодня дома?» — спросила я Макара, наливая ему кофе. Он вернулся накануне и ничего не сказал о своих планах на сегодня. «Не совсем». «Как понимать «не совсем»? Ты либо дома, либо нет. Или встанешь одной ногой за порог, а вторую в квартире оставишь?» «Ты чего с самого утра такая злющая?» Муж смерил меня недовольным взглядом. «Да ничего». Я поставила перед ним чашку, вздохнула и все же призналась. «Я с ума схожу от безделья, Макар». «Так займись чем-нибудь». Я промолчала. Уже несколько дней как раз об этом хотела завести разговор, но все не складывалось. То Макар куда-то спешил, то его просто не было, то Елизар требовал внимания. Сейчас сын спал, пес после утреннего выгула тоже дремал в уголочке, да и момент был подходящий. Но я все равно медлила. Поставила вариться еще один кофе, нарезала толстыми ломтиками багет и сыр. Макар наблюдал за мной, но не подгонял. С самого утра я написала Алле, что сегодня в ее услугах мы не нуждаемся. Само собой, она тут же уточнила это у Макара, но он, слава богу, настаивать на ее приходе не стал. «Я хочу восстановиться в институте», — сказала прямо, сев напротив. Посмотрела из-под лобья. Макар жевал багет с сыром и хмурился. «Мне скучно, Макар. Я с ума схожу, ты понимаешь? Чем я должна заниматься? Крестиком вышивать или фенечки из бисера плести?» «Можешь и фенечки». «Я хочу продолжить учебу. «Нет», — сказал, как отрезал. Горечь, досада и злость смешались во мне в равных пропорциях, как будто я у него новые сережки прошу или губную помаду. «Почему нет? Объясни мне. Ты хотел, чтобы я взяла академ, я взяла. Зачем тогда ты эту Аллу припёр, если я все равно сижу дома?» «Ты сама знаешь, зачем». Я едва не зарычала. С грохотом поставила чашку на стол и поднялась. Хотела вымыть посуду, но раковина была пустой. Вместо меня это уже сделала посудомоечная машина. С улицы раздавались голоса, детвора веселилась на площадке. Неподалеку в кучку собрались парни и девчонки. Взяв единственную грязную чашку, я принялась тереть ее. За это лето я ни разу не съездила ни на водохранилище, ни на карьеры, хотя бывшие одногруппники звали. В июне, в начале июля, а потом перестали. Только Светка и писала время от времени. «Что ты бесишься?» Муж подошел и положил мне ладони на плечи. Я повела ими, сбросила его руки. «Бешусь? Да пошел он!» Макар развернул меня лицом. Выключил воду и, отобрав чашку, поставил рядом с раковиной. Накрутил на палец прядку волос и слегка дернул. Уголки его губ приподнялись. «Что ты себе сама настроение вечно портишь?» Я оттолкнула его руку. «Не переводи стрелки. Я твои эти политические штучки уже наизусть знаю. Не прокатит, Макар. Знаешь, сколько я сил потратила, чтобы на бюджет поступить? Ты представить себе этого не можешь. А теперь ты так просто говоришь «нет». Но, разумеется, для тебя-то это ничего не значит». «Значит?» «Если бы значило...» Он рывком прижал меня к себе. Я снова оттолкнула его и отошла подальше. «Моя жена не будет работать». Сказал он мне в спину точно таким же тоном, каким сказал «нет». Я обернулась. Макар стоял, расставив ноги на ширину плеч, и смотрел в упор. «Не трать время на то, что тебе все равно не потребуется. Завтра я куплю тебе абонемент в хороший спортзал. Будет чем заняться». «А, так я еще и жирная, по-твоему?» «При чем тут жирная?» «А при чем тут абонемент в спортзал?» «Да блять!» Он дополнил ругательство парой грубых фраз. «Почему у баб привычка выворачивать все кишками наружу?» «Почему она у твоих баб, понятия не имею. А я ничего не выворачиваю. Что ты сказал, то я и услышала». «Я имел в виду другое». Я промолчала, и он продолжил. «Там есть бассейн, есть спа-процедуры, массаж, в конце концов, сауна. Подружку свою возьми, если хочешь. Как там ее? Соню?» «Свету. Мог бы уже запомнить. Мою подругу зовут Света». «Да какая разница?» Бросил он сквозь зубы и досадливо махнул рукой. «Давай закроем тему с твоей учебой. Ветеринарная академия — это трата времени в пустоту. У меня есть возможность обеспечить свою семью. Занимайся с сыном, собой занимайся. Вон. Кивнул на забеспокоившегося из-за ругани Тоби. Этого обормота хоть чему-нибудь научи. Пусть, не знаю, лапу дает. Он ее и так давным-давно дает. Да какая разница? Ты меня услышала, Кира? Я чуть было не продолжила. А потом вдруг вспомнила разговор с нашим педиатром и промолчала. Первые несколько секунд было трудно, потом проще. Смотрела на Макара и постепенно понимала. Он ведь прав. Работать он мне не позволит, а так... Получу диплом и положу на полку. Сердце защемило от мысли, что мечта так и останется мечтой. Отказаться от нее навсегда я все еще была не готова. Макар снова подошел и обнял меня. «Я бываю чересчур резким, Кир», — сказал и поцеловал в висок. «Но я такой. И я хочу, чтобы тебе было лучше». «Я понимаю», — вздохнула и высвободилась из его рук. Но Макар взял меня за кисть, потянул на себя и опять обнял. «На работе целыми днями приходится играть в хорошие манеры. С тобой я могу быть прямолинейным. Извини, если порой слишком». «Всё в порядке», — ответила я и дотронулась до его плеча. Посмотрела в глаза. Макар улыбнулся уголками губ, мягко поцеловал меня и вернулся за стол. Показал мне на другой стул. «Давай позавтракаем. У меня есть еще час. Потом нужно будет уехать, но я постараюсь вернуться пораньше. Договорились?» Я согласно кивнула и шлепнула сыр на кусок хлеба. Посмотрела и ополовинила. Если так дело пойдет дальше, то в спортзал мне придется ходить не только ради массажа. Дальше осень, зима. Дни короткие, ночи длинные. Может и правда научиться вязать. Будут хотя бы елизарки, носочки и свитера. Вязать я и правда научилась. Как ни крути, между заплывами в бассейне и успевшими надоесть процедурами заняться мне было нечем. К своему арсеналу рецептов я добавила еще несколько, но Макар не оценил ни этого, ни того, что весить я стала даже меньше, чем до беременности. «Тебе его надо удивить», — заявила как-то Света, когда мы с ней сидели после похода на шоколадное обертывание. «Сделай что-то такое, ну чего в его жизни еще не было». «И что, например?» — поинтересовалась я с легким сарказмом. «Стриптиз ему станцевать?» «А почему бы и нет?» Я многозначительно промолчала, как будто уже не пробовала. Вряд ли Макара можно удивить хоть чем-то. Осень прошла незаметно, зима тоже, а вместе с ней и Новый год, который мы встретили в Альпах. Вот только почему-то меня эти Альпы не впечатлили. Возможно, потому что даже там Макар не принадлежал нам целиком и полностью. То и дело, он уходил говорить по телефону, сидел за компьютером. Оно и понятно, составить ему компанию в катании на лыжах я не могла, потому что элементарно не умела кататься. А он это дело любил, вот и нашел себе приятелей. Светка задумчиво помешала в кофе ванильный сироп. Кафе, где мы сидели, было недорогим, зато готовили тут вкусно. «Ну, не знаю. А может, вам второго ребенка завести?» «Зачем?» — спросила я резко. «Чтобы он вообще на меня смотреть перестал?» Подруга подняла вопросительный взгляд. Я только головой мотнула. Открыла фотогалерею в телефоне и молча протянула его ей. Последняя модель с отличной камерой — подарок Макара на 8 марта. Подруга листала фотографии, а я следила за ее мимикой. Улыбка, умиление. «Классные они», — заявила она, вернув мне мобильный. «Угу», — положила его рядом на стол. Света так ничего и не поняла, а я не стала объяснять. Макар был занят на работе, сын занимался своим делом, рос. Алла нянчила его, домработница убиралась. Даже Тоби занимался своими простыми собачьими делами. А я только и делала, что ничего не делала. Сперва ходить на спа и процедуры мне даже нравилось. В фитнес-центре я познакомилась с несколькими девушками, потом подключила к походам Светку. Почему бы и нет, раз Макар решил спонсировать наш досуг. Но постепенно все это приелось. Я просто убивала время, а вместе с ним себя, вот и все. «Ты все-таки задумайся о втором ребенке, посоветовала Света. «Макар любит Елизара. А так ты его вообще намертво к себе привяжешь». Я ничего не ответила. Конечно, подруга была права. «Я тут подумала...» Начала неловко. «Может, попробовать уговорить его спонсировать какой-нибудь приют? Как думаешь?» «Это было бы хорошо», — Правда, после того пожара все пошло как-то... Она горестно качнула головой и посмотрела на меня. «Сама знаешь, хорошо, что твой Макар помог распределить собак, Кир. Если бы не он, это была бы катастрофа. Если честно, я после этого толком не могу заниматься приютами. Как представлю все? «Нечего представлять. Все есть, как есть». Я посмотрела на нее. «Мы живем дальше, и собаки тоже живут». Она промолчала. «Я тоже». О том, что вывести удалось не всех, никто из нас не упомянул. Само собой, кто-то мог и убежать, а пожарные точно не стали бы искать тех, кого не удалось вывести. Я сама только начала забывать ту ночь, но Светка вернула воспоминания. «Я спрошу у ребят, кому больше всех нужна помощь», — сказала она тихо. «И ты передай еще раз мужу своему спасибо. Он у тебя классный, Кир». На вечер у нас был запланирован поход на какую-то фотовыставку. Зачем Макару туда понадобилось, я так и не поняла. Кажется, там должен был присутствовать кто-то из сильных мира сего. За год мужа я сопровождала всего несколько раз. Надев платье изумрудного цвета, я придирчиво осмотрела себя. Собрала волосы в высокую прическу, чтобы шея казалась изящнее, а линия плеч четче. И все равно отражение в зеркале было каким-то блеклым. «Моль — самая настоящая», — шикнула я самой себе. Хотела сменить платье, но в комнату пришел Макар. «Вижу, ты готова». «Это платье не подходит». «Подходит прекрасно», — возразил он. «Единственное, лучше волосы сделать как-нибудь по-другому». «Не буду я ничего делать по-другому», — ответила я с неожиданным раздражением. И вдруг поняла, что хотела, чтобы он сказал, что выгляжу я прекрасно. Макар примирительно приподнял руку. «Что ты сразу в штыки?» «Да ничего». Я еще раз посмотрела на себя в зеркало. Муж подошел и встал сзади. Не спрашивая, распустил мои волосы и позволил им рассыпаться по плечам. Расправил пальцами. «Вот так намного лучше», — сказал, сложив ладони на моем животе, и поцеловал в шею. «А еще ты потрясающе пахнешь». Раздражение улеглось. Я опустила руки поверх его и чуть склонила голову, смотрела на наше отражение. «Красиво». «Что это за выставка?» Наклонила голову сильнее, прикрыла глаза, четко понимая, что с удовольствием бы осталась дома, если бы Макар сказал, что будет принадлежать мне несколько дней целиком и полностью. «Фотография». Он прихватил зубами кожу. «Это тот крендель, который был у нас на свадьбе. Он знаменитый фотограф, его даже в Европе знают. Нам надо пойти туда». «Ладно, все. Я крутанулась в руках мужа, поцеловала его в губы. «Надо, значит, пойдем. Но только если ты перестанешь». «Что?» «Соблазнять меня». Я сама поцеловала его в шею и чуточку прихватила зубами кожу. «Иначе мы останемся дома. Понял?» «Понял», — сказал и отстранил меня. «Чёрт, мне обязательно надо там быть, Кира». «Надо, значит, надо». Вздохнула я с разочарованием и поцеловала мужа снова. Быстро и легко, чтобы бегущий по венам жар не превратился в огонь.